Александр Март. Механики. Мадам Ти. Глава первая. 23 июня. Лос. Александр. Ох, и погудели мы вчера со своими нашедшимися пацанами и местными бандитами. Башка до сих пор трещит. В данный момент я лежу в кровати в своем номере, вспоминая, как и что вчера было. А было, кстати, неплохо, но, наверное, лучше обо всем по порядку. Ангар, их база, как ее называли местные, наша пропавшая, а потом нашедшаяся четверка, мне прям, ну, очень понравился. Здоровенный ангар, который это ОПГ переделало под свои нужды. У них там и бары, и тиры, несколько кабинетов, комнатушки, где можно покемарить, небольшая кухня, души, туалеты, игральные автоматы, бильярдные столы. 4 штуки, кажется. Мы там вчера в него даже поиграли. В самом конце сделан тир, ринг и спортивный уголок. В общем, неплохо. Как говорится, все под одной крышей. Туда даже можно было загонять машины, что мы и сделали. Там легко помещалось до 10 автомобилей. Неоднократно, еще в той жизни, в некоторых фильмах я видел, как люди оборудуют себе жилье на каких-нибудь старых и заброшенных заводах и фабриках. Места там полно. Различных лестниц, переходов и комнатушек валом. Честно, я всегда хотел вот так, соорудить что-то типа такого себе, также на заброшенном заводе. И вот этот ангар практически то, что я и хотел. Жалко только, что он одноэтажный, и все то, что мы вчера видели, сделано на одном этаже. Но все равно очень внушает уважение. Круто, прикольно, что-то новенькое. С подачи наших пацанов на крыше ангара и на подъезде к нему сделали парочку наблюдательных постов. Как оказалось, нас срисовали еще задолго до подъезда к ангару. Крот нам рассказал, что ничего этого не было. Просто приходи и бери их голыми руками. Не поленившись, я и еще несколько ребят съездили и посмотрели на эти наблюдательные посты на подъезде к ангару. Причем сначала мы остановились, и Крот с Тамазом, улыбаясь, предложили нам обнаружить данный пост. Фигушки, мы его не нашли. Сделан он был в многочисленном нагромождении различного железного хлама, и попасть в него можно было только с другой стороны, и то надо было пробираться сквозь трубы и железки. Ну, мы, конечно, полезли. Я был приятно удивлен тем, что увидел. Примерно на высоте 3-го этажа была оборудована небольшая комната, квадратов 6 площадью, прямо внутри железного хлама. Со всех сторон обито железом, изнутри мягким материалом, чтобы вода и холодный ветер не проникали внутрь. Там и сидит наблюдатель. У него пулемет, рация, бинокль, еда и вода. Возникло такое ощущение, что просто приперли железную коробку, установили ее с помощью крана и закидали ее сверху другими железками. Сидящий в ней наблюдатель смотрит небольшую бойницу, и эту бойницу даже с 2 метров хрен увидишь. То уже говорить о паре десятков метров. Да и выковырять его оттуда будет достаточно проблематично. Перед ним установили несколько листов толстого железа и накидали уголков. Так как стемнело, то пока ехали по дороге, видели, что в некоторых местах на самом верху этих многочисленных железяк установлены мощные фонари, которые освещают дорогу. А разбор железа-то круглые сутки идет. Вот под такими фонарями эти посты и были сделаны, и очень хорошо замаскированы. Тут, как оказалось, Страйк приложил руку. Один пост сделали прямо на перекрестке 2 дорог, так что в любом случае проехать мимо наблюдателя, ну, никак не получится. Потом приехал Хас, указ. Крот представил его нам как руководителя их организации. Хас мне понравился. Нормальный чувак, ну и что, что зеленый, к этому мы уже привыкли. Вон, у нас и Чаки есть, и Нем. Берган, бригадир, и еще несколько ребят из их группировки, которые занимают неопределенное положение. Пообщавшись с Хасом вчера, я понял, что он точно на своем месте. Вроде бы открыт для общения, а слова подбирает тщательно. Я люблю таких, не балабол. И посмеяться с ним можно, и сдержанный. Что нас особенно всех удивило... 5 девушек. Их натаскивают Страйк и Тамаз. Снайперши они. Вот же мля. Ни в одной бандитской группировке я никогда не видел и не слышал, чтобы у них были девушки, рядовые бойцы. А тут вон, аж 5 сразу. Причем Иван сказал, что девчонки совсем не глупые, не подстилки, и остальные братки их глубоко уважают. Часа через 2 подтянулись все члены их ОПГ, около 60 человек. Ангар оказался битком забит крепкими молодыми людьми, а стоянка перед ним забита их автомобилями. Наши хаммеры вызвали дикий интерес. Загнали их внутрь, пришлось Рыжему и Лешему проводить подробную лекцию по этим автомобилям. Да уж, впечатлились братки по самую макушку, особенно когда узнали, что все 3 машины бронированные и могут выдержать даже выстрелы из РПГ. Ну, правда, смотря куда попасть. Но в любом случае шансов выжить при попадании из РПГ гораздо выше, чем просто в гражданской машине. И эта братва еще не знает про наш Арканит. Про другие машины из него я вообще молчу. Один десантный грузовик с кабиной и десантным отделением из этого же Арканита чего стоит. А пустынный Порш, багги. Багги, кстати, в Белазе так и стоит. Да у нас только одними тачками их всех можно с ума свести. Накрыли поляну. Я бы даже сказал, полянищу. Как-то незаметно все перезнакомились, разделились на кучки. Пошла беседа, разговоры обо всем и ни о чем. Я периодически наблюдал за девчонками, ну, за этими снайпершами. Действительно, они не ведут себя, как отвязные шалавы в компании молодых ребят. Скромно сидели на диванчике в сторонке, попивали свои напитки. К ним никто не лез, не заигрывал. Видать, они действительно пользуются тут уважением, и мужчины считают их равными себе. Ну что же, неплохо. Посмотрим, как оно дальше будет. Думаю, что эти девчонки нам точно пригодятся. Не знаю пока для чего, но пригодятся точно. Ведь они могут и глазки построить, и мужиков ухмурить, отвлечь, и все такое. Звездами стали наши мушкетеры. Они, оказывается, приперли с собой из нашего мира музыкальный центр, засунули его в багажник Хаммера и приволокли сюда. Кстати, Хас нас заверил, что с нашим Белазом на стоянке ничего не будет, так что тех 5 наших пацанов привезли сюда, и Геро с его помощниками тоже. В общем, все наши были тут в ангаре, и ОПГ Хаса тоже, всего под 100 человек и укасов. Так вот, мушкетеры. Когда прошли первое знакомство, все выпили, немного расслабились, эти засранцы вытащили из багажника музыкальный центр и включили шансон. Наш родной. Круга и Шуфутинского оказалось достаточно, чтобы братки буквально охренели от этих песен. Через час ангар гудел, так как многие песни пускали по 3-му или 4-му кругу, и их пели все хором. Когда начали петь первый раз, ангар вздрогнул. Я думал, у него крышу снесет. У ангара я имею в виду. Давненько я так не смеялся. Наши мушкетеры под одну из песен круга надели кепки и давай под нее плясать. Знаете так, пацанчики ходят, немного пригнувшись сигаретой в зубах. Локти к поясу, пальцы веером. Ох, и ржали мы все. А эти засранцы как будто тренировались. Им все аплодировали. Потом Михаил Шуфутинский. А наш притончик гонит самогончик. Бля, это было что-то. Там плясали вообще все. Это было что-то нереальное. Я, правда, боялся, что ангар развалится. Хорошо, что палить из оружия никто не стал. Для девчонок мушкетеры специально поставили несколько песен. Все, теперь мушкетеры навеки в сердцах этих амазонок, как наши пацаны их прозвали. А потом девки пошли в пляс. Даже упырь. Этот крендель, который страшен, как я не знаю кто, и тот зажигал с девками в танцах. Они буквально висли на нем. Не-не, все было корректно, никакого похабства. Но, судя по рожам братков, они точно не ожидали такого поведения от девчонок. Честно говоря, я даже побоялся, как бы не вышел конфликт с местными, типа «Ты чего к нашим девкам лезешь?» Ну и все такое. Ну, как обычно это бывает. Но нет, никто из братков ничего не предъявил. С разборками не лез. Когда очередная песня кончилась, амазонки начали его качать. Тут-то мы все и прихренели. Одна из них, по моему мнению, самая красивая, вообще от упыря не отходила. а он, кажется, полностью обалдел от такого внимания. Как-то у нас в Таусе его женский пол стороной обходил, а тут сразу пять, и все вьются около него. Конечно, всем остальным мушкетерам они тоже внимание уделяли, но упырю больше всех. Вот что они в нем нашли? Я прямо на рожах наших ребят видел, как они ему завидуют. Само собой, многие полезли к нам брататься, но я тут же увидел, что такое дисциплина. Ну, прямо как у нас. Хасу и бригадирам было достаточно только посмотреть на особо распалявшихся пацанов. Все. Тут же все успокаивались и, кажется, даже трезвели мгновенно. Нашу четверку также слушались беспрекословно. Потом, оставив веселящийся народ, я, Туман, Грач, наша нашедшаяся четверка, Хас и его бригадиры перебрались в один из кабинетов. Поговорить-то надо, как и что. Конечно, пока мы там сейчас веселились и немного выпивали, разговоры-то шли о том, как мы ехали, как прорывались, как БелАЗ, вернее, два и трактор отвоевали. Но это все так, обрывками. Вот и пошли спокойно поговорить. Хасу, его бригадирам и нашей четверке мы все рассказали без утайки. Нет смысла скрывать, тем более они уже знают, кто мы и откуда, и зачем сюда прибыли. Наш рассказ, конечно, произвел на них впечатление. Кстати говоря, они так же, как и мы, успели пострелять со стены по зверям. Не так, как мы, конечно, но когда звери полезли и взвыла сирена, Томас со Страйком, не удержавшись, рванули на стену. Ну, пришлось и Ивану с кротом следовать за ними. Само собой, и бандитам тоже в качестве охраны. Хас сразу понял, что с нашими ребятами он и остальные заработают много денег, поэтому и оберегали наших пацанов как могли и всячески помогали, попутно занимаясь своими бандитскими делами. Перед разговором я быстро спросил у Крота и Ивана, чем данная группировка промышляет, ну чем живет. Очень я надеялся, что не наркотой, это чревато, я об этом говорил. Оказалось, все гораздо проще. Золото, драгоценные камни, ну и немного крышевания различных точек. Никаких заказных убийств, проституции, наркоты и подавно нет. Этим занимаются другие бригады. Я прям после этих слов выдохнул. Ну и, как я понял, Акрот подтвердил, Хас первый допер до того, что нужно легализоваться. Вот если бы Шун раньше до этого допер, глядишь, и по-другому все у них было бы. Хотя там был другой главарь. Там только криминал. Ладно, с Шуном мы вопрос решили. Накачали мы его инфы по самую макушку. Если не будет глупить, будет жить долго, счастливо и богато. Так вот, Хас. Он, кстати, еще и подполковник. О как, военный. Походу, чувак крутит не только свои деньги, раз готов без слов вкладывать их в легальный бизнес. Да уж... Не глупый чувак, далеко не глупый. Понимает, что вся эта бандитская жизнь на несколько лет, а то и того меньше. А потом либо тюрьма, либо в землю. В данном случае на свалку. Я как-то вчера посмотрел на его веселящихся пацанов и задал себе вопрос. Сколько из них выживут? Вот сейчас они передо мной веселятся, танцуют, пьют. Кто из них погибнет? И как скоро? Ведь сейчас нашей помощью все закрутится, мама, не горюй. И я сильно сомневаюсь, что будет все тихо и спокойно. Ну, а потом слово взял Иван, а за ним подхватили и трое. Как поняли, что застряли, как приехали сюда в Лос, как обалдели от увиденного и так далее и тому подобное. Как мы и думали, они верили, что мы их будем искать и рано или поздно найдем, но сколько это займет времени, никто не знал. Подробно рассказали нам про разговор с Хасом. Тот только головой сидел, кивал. Про мадам Ти, та еще тварь она, оказывается. Про утюг, который сожгли. Мы как-то даже не обратили внимания, что его в ангаре нет. А оно вон что, оказывается, сожгли его и уже переплавили где-то. Вот же, блядь, хорошая была тачка. Ну и, само собой, рассказали нам про то, что они тут успели замутить и что еще хотят сделать. Как мы и думали, Иван открывает фитнес-клуб, который мы видели. На одном из производств он по своим чертежам заказал различные тренажеры для клуба. Там, конечно, рабочие немного обалдели, но сделали все, как ему было нужно. Некоторые из этих тренажеров мы видели в ангаре. Там на них вовсю уже братки занимаются. Также было заказано еще много всего. Огромные витрины, зеркала, маты, специальные резиновые плиты на пол в сам зал, оборудованы душевые и раздевалки. В общем, каждый, кто хоть раз был в фитнес-клубе или тренажерном зале, прекрасно знает, чего и сколько туда надо. Вот Ваня с кротом и носились целыми днями по городу в сопровождении братков и искали или заказывали, что им нужно в клуб. Все-таки хорошо, что большинство купили. Сложнее было с тренажерами и некоторыми снарядами, но это уже тоже все готово. Фитнес-клуб должен открыться через несколько дней. Пока здание нашли, пока ремонт там сделали. В общем, работы было, мама, не горюй. И все это за 3 недели. Да уж, работа проведена колоссальная. Попутно Иван набирал персонал, обучал, говорил, как и что должно быть. Отдельно проводил беседы с крепкими ребятами, будущими персональными тренерами и инструкторами. На тренажерах, которые уже были сделаны, он им показывал, как надо заниматься, какие группы мышц будут работать и как развиваться. С помощью найденного художника выпустили специальную брошюрку. Покалечить это можно на раз, особенно если не знаешь, как надо тянуть это самое железо. Потом отдельно нанятые люди распространяли рекламу о будущем клубе в городе. Раздавали листовки, разговаривали с людьми на улице, в магазинах. Иван перед этим всю ночь сидел, думал и писал небольшой текст. Ну, что этим людям надо говорить? Заказали и повесили в городе несколько больших растяжек с рекламой, одну из которых мы видели, и по ней приехали в клуб. Задача была, чтобы заинтересовавшийся человек приехал в клуб. Дальше его в оборот брали специальные девочки, проводили экскурсию по клубу. Пусть там и шел ремонт, если надо, подключались инструктора. И это дало результат. Абонементов куплено уже куча, причем абонементы стоят немаленьких денег. Но, как Иван и думал, людей, которые хотят красивое и мускулистое тело, оказалось очень много. Мужики хотят быть здоровыми и накачанными, а девушки подтянутыми. Так что первые клиенты у клуба уже есть. Осталось его открыть. Дальше слово взял Крот. Тут все немного сложнее, и он первым делом насел на нас, чтобы мы притащили ему оборудование из Киженя. Оборудование для производства кроссовок. А раз пошла такая пьянка, то и для производства спортивной одежды. С его слов они, в принципе, так же, как и мы, обратили внимание, что у местных жителей тут нет легкой и качественной обуви. Кроссовок, полукед. Тут все ходят в каких-то ботинках или сапожках. Они захотели открыть тут производство такой легкой обуви. Но вот беда. Если художника, который все это может нарисовать на бумаге, они нашли без проблем, то с оборудованием сложнее. Да, его можно переделать под производство кроссовок, но это займет кучу времени. Материалы они тоже, кстати, нашли. Кожу, замшу, специальную краску. В общем, все то, что нужно для производства. Ну а теперь, коли мы тут... то надо тащить сюда оборудование, ставить линию и запускать производство. То же самое касается и всего остального. Мы так посидели, прикинули и офигели от сумм, которые они нам написали на бумажке. Это если продавать тут и одежду, и обувь. Покупать будут еще как, это и дураку понятно. Ну а дальше Томас со Страйком обучают братков Хамаса рукопашному бою, стрельбе. Иногда присоединяется и Крот. Больно лихо у него стрелять получается. Еще бы. Такой спец по ночной пустыне. Мне вообще кажется, что Крот не промахивается. Ну и, само собой, Томас преподает амазонкам снайперское дело. Мы даже и не знали, что он хороший снайпер. Там баллистика, поправки на ветер, да всего до хрена. Я этого особо никогда не касался, но неоднократно слышал, что снайперское дело, оно такое... хитрая очень. Попутно маскировка, выбор позиции в условиях города. Томас нам минут 5 рассказывал про эти премудрости. Тут же огромное количество высоких зданий. Забрался ты, допустим, на 20 этаж. Стрелять будешь по 17-му. А там легко может быть другой ветер. Или наоборот, между домами ветер, будь здоров, гуляет. И все это сказывается на полете пули. Девушки оказались прилежными ученицами и впитывают его лекции как губки. Да и некоторые из ребят также его слушают с интересом. Крот все правильно сказал. В этом городе полно оружия. От зверей местные жители отбиваются довольно-таки часто, и обращение с ним преподают еще в школе. Ведь несколько раз было такое, что звери прорывались за стены внутрь города. Не с табуреткой же ты на зверюгу побежишь или с ножом каким. Вот и учат их всех с измальства стрелять. Только они все палят со стены. А вот что такое тактика и реальные уличные бои, никто не знает. У них тут просто нет такого опыта. А наши? Наши все профи, профи с большой буквы. Вот и преподают они им это все. Я так думаю, что через несколько месяцев все эти бандиты будут профессионалами ведения боевых действий в условиях города. Конечно, без практики на одной теории далеко не уедешь. Но ничего не мешает на той же свалке, которая огромная, и куда честные граждане предпочитают не соваться, сделать небольшой полигон, построить несколько зданий и ту же полосу препятствий. Вот там и натаскивать всех этих пацанов. Они нам нужны, если мы решим тут развернуться. Вернее, мы уже решили, и меня все поддержали. То охрана, силовая бригада, которая будет решать вопросы и защищать наши интересы, нужны будут обязательно. Как сказал Хас, нужен будет тот, кто будет нажимать на спусковой крючок. Не пушечное мясо, а именно бойцы. А то, что проблемы будут, никто из нас не сомневался. Слишком большой кусок с началом производства автомобилей мы откусим. Слишком многим перейдем дорогу, и слишком многие лишатся из-за нас куска хлеба. Очень хорошего куска. Ведь производство автомобилей — это куча вспомогательных производств, деталей всей машины. Дураку понятно, что все выпускают не на одном заводе. Тысячи людей, сотни производств трудятся для того, чтобы из комплектующих собрать одну машину. И вот такие производства могут стать, или им помогут стать те, кто лишится своего куска. Или долю захотят, или вредить будут. И вот все эти братки, которые сейчас гуляют там за стеной и горланят песни, как раз нам и пригодятся. Похвалились ребята и своими квартирами на каком-то 23-м этаже, кажется. Ну, блин, обалдеть просто. Я аж глаза закрыл, представив оттуда вид. Ладно, купим и мы себе по квартирке, тоже повыше. Потом Крот сказал, что у Тамаза тут местная мадам появилась. Указ. Зовут Эва, что живут они вместе. Ну, а мы рассказали про Тумана, про его чаки. Поржали, порадовались за пацанов. Походу, возможно, будут не одни зелененькие туманчики. Хрен его знает кто, тамазики какие-нибудь. Тамаз же грузин у нас. В общем, беседовали мы довольно-таки долго, пару часов точно. Но вечер прошел плодотворно и весело. Сегодня вот собираемся снова на базе и обсуждаем дальнейшие наши планы. Вернее, я им предложу свой, а они будут думать и говорить, что можно добавить. Да, и еще. Гера же сегодня должен ехать с нашими пацанами искать энергию, чтобы открыть отсюда ворота в Таус. Мы все очень надеемся, что он найдет ее в пределах Лос. Никому не хочется строить еще одну базу за стеной города. Больно здорово он, этот город.